Глава 18. Обугленная кожа Лаки вслед за руками графини начала светиться будто бы изнутри. Медленно, очень медленно раны стали затягиваться. Обгоревшие мышцы восстанавливались на глазах, обугленные кости покрывались новой плотью. Пот стекал по моему лицу, рубашка прилипла к спине. Я чувствовал, как силы оставляют меня, но не смел разорвать связь. Рядом со мной Али тоже еле держался на ногах, но продолжал передавать энергию. Минуты казались часами. Наконец свет начал угасать. Графиня, тяжело дыша, опустила руки. «Не хватает совокупной энергии», – заключила она. Я молча зачерпнул весь оставшийся во мне дух Стикса и передал последние крохи. На что Ольга отрицательно покачала головой. «И что, все? Все было зря?» По плечу меня кто-то успокаивающе похлопал. «По головке себе постучи», – тихо грызнулся я. Внутри нарастало чувство протеста, обильно замешанное на горечи от всей этой нелепой ситуации. Я потянулся к дару, но духа Стикса не было. Ощутив сосущую пустоту внутри под сердцем, всем, что у меня было вместо души, попытался влиться потоком в энергетические меридианы графини и... Что-то внутри меня словно прорвало плотину. Дух Стикса заструился по моим каналам с энергией, грозящей вот-вот выйти из берегов полноводной горной реки. Ольга Анваровна вздрогнула от неожиданности всем телом. Я ощутил это своей лапой, до сих пор лежащей у нее на плече. Глаза графини расширились, когда она, оглянувшись, увидела, что цепь знахари уже распалась. Все глотали живун, восполняя споровый баланс. И только я удерживаю контакт с ней. «Откуда?» – прошептали ее губы беззвучно. Я промолчал. Все силы уходили на то, чтобы контролировать этот кажущийся бесконечным поток энергии из знахарского дара. Натурально возникло ощущение, что сдерживаю океанский девятый вал, грозящий влиться в мои каналы под чудовищным давлением и порвать их. Перенапрягая свою энергетическую систему, я пытался контролировать этот процесс насколько мог, но без травм все равно не обойдется, это точно. Но не это было главным сейчас, а то, что мы могли помочь Лаки выжить. Зрачки в глазах Ольги Анваровны расширились. Я отчетливо понял, что она была изумлена и, да, напугана. Графиня повторно направила всю энергию на исцеление моей жестко обожженной подруги, и свет окутал ее тело, проникая в каждую клетку. Сквозь закрытые глаза и увидел, как от рук Ольги на этот раз шел не изумрудный свет, а чистая, ослепительная белая плазма дара. С меня градом лился пот, капал с лица на пол крупными каплями, пропитывал одежду и затекал в собственные ожоги, раздражая их солью. Не только моя энергетическая система оказалась не готова к такому потоку энергии, но и тело показало себя непозволительно слабым. Я упал сначала на одно колено, а через бесконечно долгую секунду и вторая нога подкосилась. Кажется, что сознание меня покинуло на мгновение. Когда же я пришел в себя, то увидел, что Лаки лежит так же неподвижно, но ее кожа снова гладкая и розовая, словно после дня под ярким солнцем. Вот только глаза и щеки впали, из-под кожи торчали ребра, а грудь потеряла пару размеров. Еще пугала абсолютно лысая голова девушки. Возникший было страх сменился уверенностью, что все нормально. Организму было нужно откуда-то брать строительный материал, пока он себя чинил под воздействием мощного дара, напитанного океаном заемной энергии. «Она будет жить. Всем спасибо. Все свободны», прошептала Ольга Анваровна, позволяя себе легкую улыбку. Я почувствовал такое облегчение, но, попытавшись встать, чуть не рухнул обратно на пол. Ноги подкосились. Али подхватил меня за плечо, не дав позорно упасть. «Умеешь ты удивить, брат», шепнул он с тенью улыбки. Я кивнул, не в силах говорить. Внутри все еще бурлили эмоции. Радость, облегчение, изнеможение. «Дал бы живуна лучше хлебнуть. Мотиватор колхозный, мля!» прохрипел я. В губы уткнулась натовская пластиковая фляга, а в глотку полился приторно-сладкий споровый раствор, замешанный на коле. Скосив глаза, увидел, что рядом флягу держит Перун. Но сейчас было, откровенно говоря, плевать и на вкус, и на странности поведения моего недавнего соперника. Я восполнял споровый баланс. Живун вошел, как вода в сухую землю, буквально возвращая меня к жизни. Позднее, когда пожар был потушен, а дым рассеялся, мы собрались в большом зале. Атмосфера была напряженной, разговоры велись шепотом. Мы с Али засели в буфете за угловой столик и плотно поели, запив калории поистине лошадиной дозой кофе и живуна. Многие из собравшихся выглядели потерянными и уставшими. Хёгни стоял на небольшой сцене, Его суровое лицо было освещено мягким светом ламп. Он обвел взглядом присутствующих, и при внешнем спокойствии в его глазах читалась глубокая обеспокоенность. «Сегодня мы столкнулись с серьезной угрозой», – начал он. Его голос звучал гулко в тишине зала. «Нападение на Приозерный было лишь отвлекающим маневром. Наши враги проникли в замок, воспользовавшись нашим отсутствием». Ропот волной пробежал по залу. Я почувствовал, как где-то в глубине груди нарастает гнев. Кто-то воспользовался готовностью помочь ближним, чтобы нанести удар в спину. «Мы потеряли не только ценное имущество и данные, но и чуть не потеряли одного из наших учеников. Здесь, где мы гарантировали безопасность», – продолжил Хёгни, и взгляд его остановился на мне. «Но благодаря самоотверженности всех вас удалось избежать худшего». Я опустил глаза, не привыкший к тому, чтобы меня выделяли. Внезапно двери зала резко распахнулись, и внутрь вбежал степенный Авесолом Валерьевич. Обычно спокойный и собранный, сейчас он выглядел взволнованным и даже напуганным. Его глаза блестели, руки дрожали. «Она пропала! Пропала!» – выкрикнул он, когда пробежал между рядов кресел, и голос его сорвался. Хёгни нахмурился, сурово сдвинув брови. «Кто пропал, Кельт? Говори яснее!» «Никто, а что?» – вскричал артефактор, заламывая руки. «Слеза солнца! Пропала именно она!» Зал замер. Шепот прекратился, а в воздухе повисла гнетущая тишина. Я огляделся, пытаясь понять, что происходит. Лица студентов выражали шок и ужас. Кто-то схватился за голову, кто-то обхватил себя руками, словно стараясь защититься от невидимой угрозы. «Что за слеза солнца?» – подумал я, недоумевая. Но похоже, что только я один и был не в курсе. Хёгни побледнел, его глаза сузились. «Ты уверен, старый друг?» – спросил он тихо. Авесолом отчаянно кивнул. «Я проверял трижды. Замки взломаны, защиты обойдены, охрана убита. Она исчезла!» Тишина стала еще более гнетущей. Я ощутил на себе тяжелые взгляды. Казалось, что все вокруг знали что-то, чего не знал я. Не выдержав, я шепнул Али. «Что такое слеза солнца?» Взгляд цыгана обратился ко мне. В нем читалось недоумение. Он тяжело вздохнул. «Странно, что ты не в курсе. Слеза солнца – это древний кельтский артефакт, крайне мощный и опасный. Он способен контролировать силы улья, направлять их по воле владельца. Смысл существования замка и ордена в том, чтобы охранять этот артефакт. А обучение знахарей – так, побочный гешефт». Как говорится, вот это поворот. Я почувствовал, как сердце забилось чаще. Контролировать силу улья? Что бы это ни значило, звучало интригующе. А еще интереснее было то, что об этом артефакте знали, похоже, все, кроме меня. «В смысле?» – глуповато переспросил я. «В неправильных руках это оружие массового поражения», – продолжил он. «Если килдинги заполучат его, они смогут. Но я сам не очень представляю все возможности. Давай послушаем». Тем временем шум в зале начал нарастать. «Но как они могли проникнуть в хранилище артефактов? Там же отдельная охрана!» – выкрикнул кто-то из студентов. «Предательство!» – мрачно произнес Али, сжав свои большие кулаки. Хёгни кивнул. «Похоже, среди нас есть шпион», – сказал он. «И нам предстоит его найти». Зал снова загудел. Я чувствовал, как внутри поднимается гнев и разочарование. «Предатель среди нас? Кто мог пойти на такое?» Хёгни повернулся ко мне. В его глазах была твердость. «Орк, ты и твои друзья показали себя с лучшей стороны. Мне нужна ваша помощь».